Хочу я слышать нам рассказ, как любит нас Иисус. Поведай, брат, мне еще раз, что любит нас Иисус. Иисуса слава вечная, любит Он тебя и меня. Хвала во веки Иисусу, любит Он тебя. Тебя.